Мужчины, женщины, любовь, смерть. Кто возьмется объяснить, что такое секс? Не перестаю удивляться этому феномену. Инстинкт продолжения рода есть у всех созданий Божьих. Но не знаю иной породы, кроме человеческой, которая бы занималась сексом ради удовольствия. Впрочем, этологи говорят, что это лишь индивид думает о сексе как об удовольствии. Они это называют поощрительное спаривание, великое достижение естественного отбора. Благодаря ему женская особь удерживает при себе мужскую, и они вместе могут растить свое потомство столько лет, сколько нужно для того, чтобы сформировался его мозг. Ни такого мозга, ни такого долгого периода его формирования ни у кого в природе больше нет. Что же до секса, то, возможно, существуют виды, занимающиеся им для удовольствия. Ведь существует же, как оказалось, гомосексуальные отношения у некоторых видов животных, у крыс, например. Интересно, доходит ли до них, что эти отношения с точки зрения продолжения рода бессмысленны? Или для них это не имеет ни малейшего значения? Инстинкт действует вне сознания, они продуцируют собственное удовольствие. Мужчина в своих сексуальных проявлениях, как правило, достаточно утилитарен. Зов плоти гонит его на поиски приключений. Вспоминаю свои молодые годы. Суббота, весна, каникулы, родители на даче, ну просто рай. Замечательное чувство свободы, когда ты один, никаких обязанностей, только права. Уже с утра думаешь, сегодня закадрю какую-нибудь сногсшибательную чувиху. И представляешь себе ее во всей необычайной сногсшибательности. Цвет глаз, волос, прическу, фигуру, платье, походку. Вот он, вожделенный идеал. К 5 часам уже начинаешь собираться, выходить. Куда идешь? На плешку, где гуляют девочки. Никак не решаешься подойти. Нет, все это не то. Надо найти что-нибудь получше. Получше найти никак не получается. Потом смотришь, девочки с плешки уже все ушли. Ладно, можно пойти в Националь, в Дом кино, в Дом литераторов. Высматриваешь там. Все не те. К тому же они все уже с мужиками, одиночек нет. В 9 вечера берешься за телефонную книгу, уже думаешь, елки-палки, так и без свидания остаться можно. А кто в это время сидит дома? Те, кто похуже? Кого никто не пригласил? Или уж слишком серьезные? Перебираешь номера, прикидываешь, не позвонить ли это? Нет, это не надо, это не то. А те, кто то, тех уже дома нет. В 10:30, наконец, дозреваешь позвонить кому-то из тех, кому еще можно было бы позвонить в 9. Их уже тоже нет, а ты уже крепко под мухой. Но, как говорится, нет некрасивых женщин, бывает мало выпито. В итоге к 1:00 находишь счастье в постели с какой-то или одноногой, или без зубов, о которой наутро с ужасом думаешь, боже, откуда это здесь взялось? Вот она, траектория мужских вожделений. Начинается гигантским замыслом, кончается жалким итогом. Я через этот достаточно примитивный процесс не раз проходил. У женщин подобного идиотизма нет, наверное. Все-таки мужчина неизмеримо более примитивное существо. Гонишься, распаленные желания, достигаешь цели. И ровно через 3 минуты после того, как все произошло, думаешь, неужели нельзя придумать какой-нибудь переключатель, чтобы просто нажать кнопку, и она исчезла? А ведь она останется еще ночевать. Господи, что же делать? Мыкаешься, спрашиваешь, может тебя проводить? Одно желание поскорее избавиться. Это свойство чисто мужское. У женщины все обстоит по-иному. Она не хочет отделаться от партнера, отдается чувствам, у нее этот процесс длительный. Мужчина совершает акт соития, потом закуривает, читает газету, засыпает. Я думаю, у нас живет древний атавизм. Самец не может позволить себе расслабиться. Он должен быть готов к бою немедленно после семиизвержения. Он хранитель рода, должен караулить вход в пещеру. Только на момент близости с самкой он может отложить свое копье. Род становится наиболее уязвимым тогда, когда его защитник находится в соитии с женщиной. Какие любопытные программы поведения оставили нам наследство наши древние предки. Интересно понаблюдать. Сидит мужская компания, говорят, шутят, непринужденно себя ведут. Достаточно появиться одной женщине, как все кончается. Песня испорчена, от непринужденности и следа не осталось. То же самое, если компания женская, хотя у мужчин это проявляется с много большей откровенностью. Мужская компания вообще напоминает мне братство орангутангов. Это, впрочем, более всего относится к обществам с не сильно развитым правосознанием. Чем объясняется столь резкая смена поведенческого стереотипа? Брачными играми мужских и женских особей, наследием наших давних дочеловеческих предков, бесконечной божественной игрой полов. Очень интересно следить за этой вечной пьесой о любви и ненависти Адама и Евы. Женщины постоянно присутствовали в моей жизни, были руководителями и организаторами всех моих побед, в том числе и побед над ними самими. Позволяют завоевать себя женщины, но завоевывать должен мужчина. Маникюр, макияж, губная помада, яркая расцветка платья, высокие каблуки – это все достояние женщин. Говорят, впрочем, что кое-что из этого и высокие каблуки, и губная помада сначала появилась у мужчин, а потом было отнято у них и присвоено женщинами. Это естественно. Именно женщине это органически свойственно. Если вы видите мужчину с накрашенными губами, то понимаете, что и он хочет понравиться мужскому полу. Если спросить женщину, зачем она красится, наряжается, украшает себя, ответ будет «мне так нравится» или «чтобы хорошо себя чувствовать». Обман. В лучшем случае самообман. Она это делает, чтобы нравиться мужчине. Примитивная мужская природа. Мужчинам это и вправду нравится. По улице прошла женщина в красном платье, и мужчины тут же прервали разговор, смотрят ей вслед. Это в красном платье. А если в сереньком, тогда степень интереса будет на много градусов ниже. Что нам нравится в женщине? Более всего экстерьер. Разве это не бред? Весь стриптиз основан на этом психологическом механизме. Кстати, стриптиз бывает только женский или почти только женский. Если мужской и возможен, то разве что в обществе чистых феминисток, празднующих свое освобождение от гнета сильного пола. Мужчина воспринимает женщину визуально, женщина мужчину эмоционально. Что женщинам нравится в мужчинах? Богатство. Она дает власть. Власть. Она дает богатство. Нравится ум. Все говорят, нравится верность. Не думаю. Женщине верность не так уж важна. Женщина любит ушами. Ее можно уговорить. Мужчину уговорить трудно. Его можно увлечь только внешним видом. Бывают, конечно, исключения, но общего закона они не опровергают. Часто ли можно наблюдать, как девушка идет за мужчиной, чтобы с ним познакомиться, потому что он очень красивый? Ну, может, и найдется такая. Но она должна быть либо уж очень эксцентрична, либо очень отчаянна. А сколько раз я шел за какой-нибудь случайно увиденной женщиной, чтобы с ней познакомиться? У меня это плохо получается, знакомиться на улице. Но что-то просто толкает тебя идти следом, когда видишь манящий рельеф фигуры, особенно сзади. Она идет так красиво, боже мой, как красиво. Наступает состояние обреченности. Думаешь, сейчас я подойду к ней, буду говорить какие-то глупые слова. Она пошлет подальше, да еще зло пошлет. Масса бессмысленных детских обрывков мыслей проносится в голове, пока шагаешь следом за ней, готовишься неловко сказать «извините, пожалуйста». И вдруг она оборачивается. Ты видишь вполне непривлекательный фасад, посредственное, малоприятное лицо, и вместо всего приготовленного говоришь: «Извините, я ошибся». Говоришь с облегчением, как ни странно. Не с расстройством, что обманулся в своих донжуанских надеждах, а с облегчением. Не надо дольше насиловать себя, ожидать, что сейчас тебя пошлют к черту. Говорят, в каждом человеке живет Моцарт. Не знаю, но в каждом мужчине уж точно живет Дон Жуан. Есть люди, стыдящиеся своего донжуанства. Есть люди, бегущие своего донжуанства. Есть люди, в нем купающиеся. Конечно же, эти строки принадлежат Дон Жуану, всю жизнь обожавшему женщин и только на шестом десятке понявшему, что это внутренне присуще мужчине, ибо он рожден охотником. Есть, конечно, и однолюбы, готов даже поверить, что они и есть лучшие люди. Но в каждом мужчине заложена программа охотника. При виде женщины он делает стойку, готовится бить в лед. Можно при этом быть пошляком, можно быть аристократом. Суть едина. Вспомните, сколько великих преуспело в донжуанстве. Пушкин, Толстой, Пастернак. Может, это не такой уж грех? В любом случае, имманентное свойство мужчины. Отношения мужчины и женщины – это игра, совсем не обязательно любовь. Кто-то из неглупых сказал: «Жизнь – та же опера. Только то, что в жизни, немного больно. Игра двух полов – это чистая опера, это музыка. Чем старше становишься, тем скучнее за собой наблюдать в момент ухаживания. Неужели и вправду нет ничего нового на земле? Ловишь себя на том, что с периодической регулярностью исполняешь те же достаточно ограниченные, имеющие вполне прагматическую цель ритуалы, читаешь те же стихи, продумываешь те же мысли, совершаешь те же поступки. И все-таки не скучно жить на этом свете, господа. Ритуалы ухаживаний напоминают мне езду на велосипеде. Не поездил пару-тройку лет, кажется, забыл. А потом сел, закрутил педали и покатилось. Однажды я записал на магнитофон разговор с женщиной, с которой у меня был роман лет 30 с чем-то назад. Она рассказывала, как протекали наши отношения. Я уже почти все забыл, она мне напомнила. Причем рассказывала обо всем с полнейшим восторгом. Она была в меня влюблена. Я тоже влюблен. Даже машину из-за нее разбил, целовался и въехал в столб. Она в деталях восстановила все, что между нами было. Как мы познакомились, как я стал за ней ухаживать, как себя вел, какие поступки совершал. Мне было странно ее слушать. Передо мной словно бы разворачивалась кинолента о совершенно постороннем мне человеке. И что хуже всего, меня просто ужасало наглость, с которой этот человек вел себя. Это был не я, это был кто-то другой. Ей невероятно нравилось все, что она вспоминала. Я же думал, неужели это был я? Неужели я был таким хамом, таким наглым, бесцеремонным, грубым, самоуверенным, бьющим на примитивный эффект, безапелляционным юнцом? Неужели это правда? — спрашивал я у нее. А она продолжала петь свою волшебную песню, как самую счастливую песню в своей жизни. Не скажу, что у меня отменная память. Наверное, многое предстает мне искаженным и затуманенным. Но тот Андрей, о котором так упоенно рассказывала она, молодой, 25-летний, убежденный в своей гениальности, ведущий себя так, будто все моря ему по колено, конечно же, это не я. Это какой-то другой, чужой, незнакомый мне человек. Если через десяток-другой лет все еще буду жив, мне, быть может, покажется очень странным то, что я делаю сейчас. Человек вообще редко задумывается о том, что он делает, и почему то или это делает так, а не иначе. Менее всего задумываемся мы о мотивах своих поступков. Только в последнее время я стал изредка смотреть на себя со стороны, стараться понять причины, почему я сейчас раздражен, почему глух к чужим словам. Недавний сюжет. Два взрослых человека, убеленных сединами, один из них я, припали к телефонным трубкам. Оба затаили дыхание, высунули языки. Мой приятель разговаривает с женщиной, я тут же рядом открыто подслушиваю. Он разыгрывает с ней любовную сцену. Мы оба катаемся до коликов. Неужели нам по 60? Два идиота! Но удовольствие немыслимое. Спустя полчаса после этого спектакля мы идем обедать к нему домой, где нас ждет его милая жена, взрослые дети. Мы ведем за столом интеллектуальный разговор о преимуществах христианства над иудаизмом, о философских аспектах архитектоники художественного произведения. Мы невыносимо серьезны, у нас постные, глубоко осмысленные физиономии. Я смотрю на прелестное лицо его жены и думаю: «Боже! Если бы она только знала, чем только что занимались уважаемый ею кинорежиссер и обожаемый ею муж». Пока у мужчины есть иллюзия, что он мужчина, а у женщины, что она женщина, мир воспринимается с надеждой. Я говорю об иллюзии. Неважно, как обстоит в реальности. Для мужчины, если иллюзия жива, игра продолжается. Игра. Совсем не обязательно любовь. Мужчина и женщина совершенно по-разному относятся к своей сексуальности. Женщина рассматривает ее исключительно с точки зрения производимого на мужчин впечатления. Для мужчины его сексуальность выражается гораздо более примитивным образом. Может или не может. Женщина от природы лишена страха и импотенции. Ей нет необходимости свою сексуальность доказывать. Мужчина же должен доказывать постоянно, причем не женщине, а себе самому. Старая шутка. Наконец-то стал импотентом, как гора с плеч. Эта шутка, в сущности, очень верна. Мужское либидо – синоним эрекции. Мужская эндокринная система производит тестостерон. А это не только то, что заставляет мужчин иметь повышенное или просто нормальное либидо, но и то, что, как выясняется, заставляет человека творить. Мне кажется, что творческая потенция и потенция сексуальная тесно связаны. Хрестоматийное подтверждение чему «Болдинская осень» Пушкина. Очень мудро сказал Альберто Моравия. У художника может быть только один недостаток – импотенция. Мудро, хотя и не бесспорно. Нормально действующая гормональная система мужчины – источник жизни, основа его хорошего самочувствия. Несколько новых исследований из области генетики взбудоражили недавно научный мир. Мужчина, как оказалось, генетически не предрасположен к моногамии. Женщина предрасположена, мужчина нет. Говорю обо всем этом, потому что хочу успеть, пока не помер, себя познать. Лишившийся свежести супружеский секс может быть очень серьезно обновлен походом мужчины на сторону. Это дает допинг его эндокринной системе, новый вкус его отношениям с женой. Недаром бытует мнение, что публичные дома всегда поддерживали семью, а не разрушали ее. Мужчина, в принципе, не обязательно связывает любовь с сексом. Молодые люди, кстати, нередко ошибочно принимают свое сексуальное влечение за любовь. Интересно смотреть за мужчиной, ухаживающим за женщиной. Ну, скажем, какая-то пара за соседним столом в ресторане. Мужчина оживлен, предупредителен, все время говорит что-то. Он встает, когда встает женщина, он провожает ее до туалета. А где-то поблизости другая пара. Мужчина смотрит тарелку, женщина разговаривает не глядя. Она идет в туалет, он вряд ли посмотрит в ее сторону. В первом случае оживление и блестящие глаза мужчины говорят о том, что тестостерона в крови у него заметно прибавилось. А во втором случае Эндокринная система у пары дремлет, это со стороны видно. Мне кажется, ошибочное признание влечения за любовь чревато для скоропалительных браков столь же скорыми разрушениями. Новизна сексуальных отношений быстро проходит, редкий случай, когда долго сохраняется. И если нет ничего более глубокого, связывающего мужчину с женщиной, он скачет к другой, говорит жене: «Я тебя больше не люблю», а на деле это «не хочу». Женщина серьезнее мужчины, ответственнее его по самой своей природе, она носитель, источник жизни. В одной из картин Вуди Аллена есть примечательный монолог героя. Он говорит, что каждую эякуляцию у мужчины вылетает 25 миллионов сперматозоидов, а у женщины одна яйцеклетка в месяц. Не отсюда ли уже разница в отношении к своим генам? Посмотрите, как кобель пытается заниматься любовью с чем ни попадя, с забором, со стулом, с вашей ногой. Сучки ведут себя иначе, они кусаются, когда к ним пристают. В женщине изначально заложена целомудренность. Предназначение мужчины – эту целомудренность разрушить. Он вообще по природе своей разрушитель. Есть такая писательница, социолог, Камилла Палья. Она известна во всем мире, особенно у себя в Америке, скандальными психофизиологическими и эстетическими исследованиями. Одна из ее книг называется «Сексуальная маска». В ней она рассуждает о природе мужского и женского. Она пишет, что мужчина – разрушитель, ибо он творит новые материальные формы, а для того, чтобы творить, сначала нужно разрушать. А женщина – созидатель жизни. Поэтому ей не свойственно разрушительное начало. Мужчина, разрушая, преобразовывает природу, чтобы на ее месте построить цивилизацию. Если бы женщины правили миром, то человечество до сих пор жило бы в хижинах, занималось размножением под сенью пальмовых листьев. Женщина умеет творить только жизнь. В своих интересных, часто неожиданных постулатах Палья сравнивает половые органы мужчины и женщины. Влагалище, пишет она, само по себе бесформенно, в то время как фаллос – это уже вертикаль, архитектурная форма. Женщина – это дионисийский, хтонический мир. Она бесформенна, как влагалище. Мужчина – начало аполлоническое. Мужчина строит эстетику, строительство невозможно без разрушения, женщина – жизнь. В самой себе женщина несет источник жизни. Природа каждый раз плачет, когда этот источник, невостребованный, из нее исторгается. В мужчине ничего этого нет. Он по самому своему биологическому естеству легкомысленно ветрен. Для него достаточно, чтобы стояло. Священник Александр Шмеман говорил, что Бог создал и дух, и материю, и материальное так же прекрасно, как и духовное. Материальные, чувственные радости, они тоже Божьи. Важно лишь, чтобы дух не покидал человека, не оставлял его на произвол своего животного начала. Собственно, об этом мои возлюбленные Марии. Суть там в том, что животное ушло из человека. Остался один ангел, но ангел бесплотен, ему не нужна жена. Женщину, вышедшую замуж за ангела, ничего хорошего не ждет. Из чувственного накала сотворены не только великие произведения искусства, но и великие человеческие поступки. Они тоже произведения искусства. Из них складываются человеческие биографии. Сколько раз любил Пушкин? Кто сосчитает? Есть его донжуанский список, но он не скажет об этом. Мужчине совсем не обязательно быть романтически увлеченным, чтобы предаться чувственным удовольствиям. Для женщины романтическая сторона любви намного важнее. Мужчина может петь и танцевать в оперном спектакле жизни, не вовлекаясь в ее течение. Толстой, уже умудренный опытом жизни, писал о том, как часто люди ошибочно отождествляют красоту с добром. Имелись в виду прежде всего, конечно, мужчины. В эпоху масс-медиа это может вести к сокрушительным последствиям. Форма в наш век становится все более могущественной. Образ важнее содержания. Привлекательная женщина может быть выбранной в парламент или даже стать президентом страны только из-за того, что красива. Никаких других необходимых для политика качеств при этом у нее может и не быть. У меня много картин о любви. Практически все, что я снял о любви. Если не о любви мужчины и женщины, то о любви к человеку. История Аси Клячиной о любви. Романс о влюбленных, просто антология любви. Сибириада о любви чувственной. Возлюбленные Марии о любви платонической. Курочка Ряба о любви героев и моей любви к этим людям. Разве что поезд-беглец – исключение из общего ряда. Любовь может быть и абсолютно нечувственной, но все равно она связана с душевностью. Когда Андрей Тарковский стал приходить к выводу, что в картине не должно быть чувства, он сознательно поменял свою эстетику. Я помню его разговоры с Зануси о том, что в картине по-настоящему религиозной не должно быть чувства, должен быть дух, и в этом он совершенно прав. Дух лишен пола, он не бывает мужским или женским. Он надмирен, холоден, лишен температуры, душа же тепла. Духовность и душевность часто путают, это вещи разные. Андрей стал сознательно вытравлять в своих картинах душевность, они стали духовные. Я же полагал, что главное в кино начало чувственное следовало в этом Бюнюэлю и Феллини. В чувственных отношениях есть момент разрушения. Когда мы познакомились с Бернардо Бертолуччи, он пригласил меня на виллу за город, собралась большая компания. Мы вышли с Бернардо на балкон, внизу на пляже резвились дети. «Я сейчас пишу сценарий», — сказал Бернардо. «Это будет мой лучший сценарий. Что-то невероятное». «О чем?» «О сексе. Ты знаешь, мне кажется, что секс — это убийство». «Действительно, в последнем танго в Париже секс был показан как форма убийства мужчины и женщины. Но мужчина и сам убивает себя тем же. Секс и смерть – вещи взаимосвязанные, взаимозависимые. Я не знаю в литературе описания лица мужчины в момент физической близости. Знаю описание лица женщины, которая отдается. Почему? Может быть, потому что при соитии женщина не видит лица мужчины, глаза у нее закрыты, а если даже и открыты, она все равно не видит. Женщина любит не глазами, она любит телом и более всего ушами. А мужчина видит, он любит глазами, он смотрит на лицо женщины. Для него секс — это обладание, а в обладании есть разрушение. Бернардо говорил, что для него секс — это убийство и одновременно страх смерти. Страх с детства живет в каждом из нас. Еще со времен алматинской эвакуации помню страшную картинку в книге. Это был киргизский эпос «Манас». Изображала картинка волосатое чудовище с клыками и рогами. Я все время чувствовал, как она меня тянет к себе. Листаю книгу. Точно знаю, где находится страшилище. Еще страницу и увижу его. Сердце холодит от предощущения жути, но все равно что-то подталкивает перевернуть лист, коснуться жгущего ледяным холодом, бьющего в сердце ужаса. Знаю, что потом не смогу заснуть, но все равно желание испытать этот непереносимый страх сильнее меня. Страх. Неприятное чувство. Ты оказываешься перед лицом чего-то известного или неизвестного, что сильнее тебя. Ты ощущаешь свою малость, беззащитность, подвластность этой силе. Что ты рядом с ней? Что ты можешь? И все же, думаю, это великое чувство – страх. Оно заставляет человека напрягать все свои силы, фантазию, изворотливость, желание не поддаться, выстоять. Если не победить эту силу, то обмануть, найти выход. Страх ведь тоже могучий стимулятор творческой энергии. Подумать только, сколько прекрасных мифов он родил, сколько великих поэтических образов. Мы не знаем, что там за чертой смерти. Для человека, как я, сомневающегося, не имеющего непоколебимой религиозной убежденности, черта самая страшная, от нее никуда не уйти, ее нельзя отменить, нельзя о ней забыть. Но, может быть, можно попытаться преодолеть? Как? Энергией творчества. Это мы поместили за эту черту рай и ад. Это мы создали великие ритуалы погребения, великие пирамиды, великие поэтические строки, великую живопись, ад Данте, ад Босха, страшный суд Микеланджело. Знание человека о смерти, неминуемый страх смерти – одна из могучих движущих сил человечества. Оставить после себя что-то, что прах переживет и тленью убежит. Хорошо бы на века, но и на десятилетия тоже ничего. Что оставить? Посаженное дерево, выкопанный колодец, построенный дом, сыновей. Дело, которое сыновья продолжат. Когда уже где-то на шестом десятке страх смерти всерьез ожил во мне, я решил все же еще раз жениться и сделать еще детей. До этого я размышлял так. Да, мне эта женщина очень нравится, но жениться-то зачем? Можно и так замечательно быть вместе. Страх смерти заставил взглянуть по-иному.